Медитация на ресурсное состояние. Вы можете делать ее сразу после пробуждения прямо в кровати. Рекомендую убрать подушку, чтобы позвоночник оставался прямым. Сделайте глубокий вдох и медленный, плавный выдох. Еще один вдох и выдох. Почувствуйте свое тело. Направьте свое внимание внутрь. Расслабьте стопы, лодыжки, пальчики на ногах. Почувствуйте голени, колени, бедра. Расслабьте таз, низ живота. Расслабьте живот, поясницу, спину. Сделайте глубокий вдох и на выдохе расслабьте грудную клетку. Расслабьте плечи, локти, запястья и пальцы. Почувствуйте свою шею, горло, щеки, глаза. Расслабьте пространство между бровей, лоб, уши и кожу головы. Наблюдайте за своим дыханием. Наблюдайте, как поднимается и опускается ваша грудная клетка. Полностью расслабьте свое тело, будто бы оно растекается по кровати. Почувствуйте вес своего тела и при этом его невесомость. Направьте внимание к центру груди и почувствуйте, как бьется ваше сердце. А теперь представьте, что за окном светит солнце. Представьте, как прямо над вами, высоко-высоко в небе, оно ярко сияет. Какого оно цвета? Представьте, что небо ясное-ясное, светлое-светлое, а вы находитесь где-то на очень красивой поляне. Лежите на яркой и сочной траве. Слышите, как щебечут птицы вокруг? Увидьте сейчас, что от солнца на вас спускается яркий луч света. Он попадает вам прямо в живот. Прислушайтесь к ощущениям в животе. Нет правильных или неправильных ощущений. Представьте, как этот теплый яркий свет начинает распространяться по всему телу. Сначала опускается в ноги, и они будто начинают светиться, наполняясь этой солнечной энергией. Эта энергия доходит до пяток, наполняя стопы и каждый пальчик на ногах. И вот вы уже чувствуете, как эта солнечная энергия греет ваши ноги, пробуждая каждую клеточку тела. От ног эта энергия начинает подниматься вверх. Снова проходя через живот и заполняя грудную клетку. Почувствуйте тепло в груди. Солнечный свет заполняет ваши руки. И ваше горло. Представьте, будто яркое солнце светит вам прямо в глаза. И вы невольно начинаете щуриться и улыбаться этому свету. И вы осознаете, как мир вокруг начинает пробуждаться. Как все вокруг наполняется светом и солнечной энергией. И каждая клеточка вашего тела, как одуванчик, начинает распускаться навстречу солнцу. Вообразите, как внутри вас начинают раскрываться тысячи, тысячи одуванчиков, заполняя ваше тело. как все ваши клеточки начинают вибрировать на высокой частоте. Все ваше тело наполнено энергией. Все ваши клеточки источают внутренний свет и делятся этим светом с вами. Внутри вас запускаются все механизмы, готовые двигаться, творить, созидать. Подумайте о сегодняшнем дне, как о новой игре, как о еще одном эксперименте. Почувствуйте, что сегодня случится что-то очень интересное. Что каждый день с вами происходят настоящие чудеса. Почувствуйте предвкушение, будто бы вы просыпаетесь новогодним утром. Представьте, что сегодня праздник. Ведь каждый новый день — это настоящее чудо. Вы дышите, улыбаетесь, двигаетесь. Ощутите внутри себя благодарность за то, что вы есть. Ощутите благодарность за этот новый день. А теперь скажите себе: «Люблю тебя. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Благодарю тебя». Скажите это всем своим внутренним органам, каждой клеточке своего тела. Люблю тебя. Благодарю тебя. Люблю тебя. Благодарю тебя. Люблю тебя. Благодарю тебя. Повторяйте эти фразы на протяжении всего дня, когда встанете с кровати и пойдете умываться, по пути на работу и вместо мыслительной жвачки, когда будете заниматься обычными делами. Повторяйте эти фразы и наблюдайте, как прекрасен мир вокруг вас. Сделайте глубокий вдох и выдох. Верните внимание в тело. Пошевелите руками, ногами. Прислушайтесь к звукам вокруг вас. И улыбнитесь. Улыбнитесь самой себе и новому дню, принимая его с любовью и благодарностью. и воспринимая все происходящее вокруг как настоящее чудо.